Глава пятая. Нож в сердце. Тем временем дикая парочка, Аметистов и Буренин, неуклонно приближалась к дому, где жил Херувим. Дом этот стоял в двух шагах от Зоиного, так что добрались они очень быстро, но за короткое время успели обсудить случившееся. — Крайне подозрительный господин, — озабоченно говорил Буренин. — Надо бы его разъяснить. — Да что там разъяснять? — отмахивался Аметистов. — Обычный сыщик из бывших. Ну, пусть не совсем обычный, пусть с некоторыми способностями. Или, прости, ты что имеешь в виду? — вдруг нахмурился он. Буренин загадочно молчал, энергично вышагивая коротенькими своими ногами по весенним лужам. Откуда-то на нем вдруг появились галоши, так что промокнуть он совсем не боялся. Солнце пригревало уже не первый день, снег сошел, всюду журчали ручейки, неся по улицам разный мелкий сор, который так любят оставлять пролетарии в местах своей жизнедеятельности. Аметистов шел рядом, искоса поглядывал на напарника, ожидал ответа, но тот, кажется, решил о Загорском больше не говорить и прямо перешел к Херувиму. — Церемонить нечего, — деловито заявил он. — Устроим экс. Аметистов поморщился. — Опять ты со своими эксами? Уймись уже! Нас и так чуть не угробили из-за твоего браунинга. Дела надо обстряпывать тихо, интеллигентно. Раз-два, и бриллианты у нас. Зачем привлекать к себе лишнее внимание? На это Буренин обиженно отвечал, что эксы бывают разные, не только громкие, но и тихие. Так вот, он предлагает как раз-таки тихий экс. — Ну, то есть кражу со взломом, — уточнил Аметистов. Буренин надулся. — Можешь называть это кражей, — сказал он обиженно. — Ильич называет это экспроприацией экспроприаторов. Китаёза изъял пальто, мы изымем у него бриллианты. Все справедливо. — Да, только вот есть небольшая разница в толкованиях, — заметил Аметистов. — Херувим просто подобрал никому не нужное, выброшенное пальто. Мы же собираемся присвоить совершенно чужие бриллианты. — Ну да. — И что тебя тут смущает? — удивился Буренин. — Ровным счетом ничего, — отвечал Аметистов. Дверь херувимовой каморки оказалась не заперта. Внутри никакого херувима уже не было. Однако в самом центре пустой комнаты стоял и злобно бронился Гонзалин. Жилище, судя по всему, было оставлено хозяином совсем недавно. Вокруг царил беспорядок, все было разбросано, как будто кто-то в попыхах собирал только самое нужное. — Кель сюрприз! — развел руками Аметистов, испытывающий, глядя на Гонзалина. — Надеюсь, это не вы предупредили нашего маленького ангела? — Еще чего? — хмуро отвечал Гонзалин. — Зачем же вы здесь? — Затем же, зачем и вы? — буркнул Гонзалин. — Бриллианты никому еще не мешали. И он, не прощаясь, вышел вон. — Так я и знал, — раздраженно заметил старый топер. — Этот Загорский со своим помощником теперь все время будут путаться под ногами. Надо было сразу влепить им пулю в лоб. — Может быть. Но в ответ влепили бы нам, — отвечал Аметистов. — А в мои планы вовсе не входит расхаживать по Москве с дыркой во лбу. Да и тебя это не украсит. Меньше шума и пыли, больше толку. Вот наш лозунг. — Что делать будем? — спросил Буренин насупясь. Он явно был не в восторге от товарищеской критики. Аметистов был краток. — Искать. Китаец не иголка, в стоге сена не затеряется, зато они теперь знают, что именно Херувим украл бриллианты. Как искать — не вопрос. Китайцы на чужбине всегда собираются вместе. Надо найти ближайший китайский притон, а уж там наверняка про Херувима знают все, в том числе и то, где он скрывается. Остальное — дело техники. Но где же был сам Ходя в этот чрезвычайно опасный для него момент? Разумеется, обхаживал Манюшку в квартире Зои Денисовны. Зашел туда Херувим под тем предлогом, что принес лекарство для Обальянинова, но, войдя, тут же обо всем забыл и взялся за горничную. Сегодня он был близок к цели, как никогда, но разговор начал с обычных своих заклинаний. — Манюшка, — говорил он, влюбленно глядя на предмет обожания, — едемося на хай. Зиню тебя, люби, люби надо. Дети надо, семья надо, все надо. — Ах, надоел ты мне своей любовью, Херувимчик, — капризно отвечала Манюшка, у которой с утра болела голова. — Видеть тебя не желаю. Херувим побагровел от злости. — Види, не целая! — взвизгнул он. — А это види! На маленькой жесткой ладони его потусторонним блеском вспыхнуло изящное золотое колечко с изумрудом. Глаза у Манюшки загорелись, но спустя секунду она спохватилась и сделала безразличный вид. — Что это у тебя? — сказала лениво. — Колечко какое-то дешевое. — Не есть дешево! — важно отвечал Ходя. — Есть золото! Есть изумруд! Манюшка не выдержала. — Дай-ка посмотреть, — сказала. Выхватила колечко у Херувима из рук и тут же надела. На пальце ее кольцо начало переливаться чудесным зеленым светом, словно кусочек моря, и таким же светом озарилось лицо Манюшки. — Правда, изумруд, — сказала она зачарованно. — Красота-то какая! — Твое далю! — щедро заявил Ходя. — Ой, Херувимчик дорогой! Манюшка запищала от радости, бросилась к нему на шею, обняла так, что хрустнули слабые херувимовы косточки. Но он ничего, только обрадовался. Значит, любит его Манюшка. Да и какая девушка устоит против такого колечка? — Это твое! Исо, много твоя буди! — сказал он, едва Манюшка выпустила его из объятий и снова взялась рассматривать кольцо. — Только едема санахай, холосо буди! Манюшка поглядела на него непонимающе. «У тебя что, еще есть?» «Есть», — гордо отвечал Херувим. «Много есть. Санха едема, все твое буди». Манюшка глядела на него недоверчиво. «Откуда у тебя?» «Цай талгуй, табак талгуй, трава талгуй. Деньги бели, все покупай». Но Манюшка ему не поверила. «Врешь ты», — сказала решительно. Такое кольцо бешеных денег стоит, никакого чая не хватит. Херувим понял, что на мякине любимую не проведешь, и признался, что нашел на улице пальто, в подкладке которого скрывался целый клад из драгоценностей. Теперь он богат и может вместе с Манюшкой ехать в Шанхай. — Вот оно что! — глаза у Манюшки как-то странно блеснули. — Тот сегодня утром был шум из-за какого-то пальто. Граф так убивался, А на Зое Денисовне до сих пор лица нет. И она сияющими глазами поглядела на Херувима. Тот почувствовал, что за один такой взгляд готов жизнь свою отдать. Но жизнь отдавать не потребовалось. Манюшка была сегодня податлива, как никогда, и Херувим сорвал с ее уст несколько незаконных поцелуев. Вообще-то ему целоваться не нравилось. Китаец этого не понимал. Мокро, противно. Но знал, что у русских девушек так принято. Целует, значит, любит. А Ходе очень хотелось Манюшкиной любви. Ради этого он был готов терпеть даже ее поцелуи. Впрочем, Манюшка миловалась с ним ровно столько, сколько, по ее мнению, стоило колечко, без всяких авансов и кредитов. После этого выставила обнадеженного Ходю на лестницу, пообещав поехать с ним не только в Шанхай, но и прямо к черту на рога, если бриллиантов будет много. Спустя 5 минут в дверь постучали. Манюшка пошла была открывать, но перед самой дверью что-то вспомнила, охнула, быстро свинтила подаренное колечко с пальца и спрятала за корсаж. И только после этого распахнула дверь. На пороге стояли кузен Зои Денисовны и бородатый толстяк, который раньше играл здесь на рояле. — Ага! — монокль аметистова при виде Манюшки засиял чистым золотом. — На ловца и зверь бежит. Мы с тобой, старый бомбист, ищем наше счастье в китайских притонах, а оно встречает нас в прихожей. — Это хорошо, что встречает, — кивнул толстяк. Пролетариат свое счастье упускать не привык. — Почему это вы такое говорите, не понимаю? — сказала Манюшка, принужденно улыбаясь. Ей казалось, что кольцо вот-вот прожжет ей лиф. — Сейчас поймешь, — пообещал Буренин. — Где твой косоглазый хахаль? Фу — Фу-фу! — Монами, что за тон? — поморщился аметистов. — К чему это рабоче-крестьянская прямота? Здесь вам не совнарком. С барышней надо обращаться изящно. Итак, мобель... — Повторяю вопрос моего друга. Где наш прекрасный принц из Поднебесной? Проще говоря, где Херувим? — Откуда мне знать? — безразлично пожала плечами горничная. — Дома, наверное. Он тут уже 2 дня как не появлялся. — Точно не появлялся? — испытующий, глядя на нее, поинтересовался зловредный кузен. — Как бог свят? — не моргнув, отвечала Манюшка. — Истинный Христос и Дева Мария. Тут можно, конечно, сказать, что аметистов и на самом деле очень легковерен, если не может вывести на чистую воду простую горничную. В защиту его заметим, что женщины, когда лукавят, делают такое правдивое выражение лица, что им самим кажется, что они говорят правду. И если даже самим женщинам не разобраться в этой смеси искренности и притворства, что говорить о мужчинах? Нет, не мог Аметистов вывести Манюшку на чистую воду, никак не мог. В конце концов, что бы там про него ни думали, все же он был джентльмен, буквально только что приехавший из Парижа. Поэтому он почти поверил Манюшке, так и сказал: «Я вам почти верю». «А, по-моему, она врет», — нагрубил Буренин. «Ах, как это я вру!» — очень натурально возмутилась Манюшка. «Как это вы можете такое говорить? Я Зою Денисовне пожалуюсь. Вас из партии исключат». «А я тебя расстреляю», — пообещал в ответ топер, «как гидру на многострадальном теле революции». Неизвестно, до чего бы еще дошли взаимные угрозы, если бы в прихожей не появилась Пельц. Увидев Аметистова, она переменилась в лице. «Ну что, нашли?» — воскликнула она, волнуясь. «А не так сразу», — отвечал тот, понизив голос. «Следуйте за мной, мадам». И направился прямо в гостиную. Зоя безропотно пошла следом. За ними тут же увязался и Буренин, напоследок тишком показав Манюшке волосатый даже для пианиста кулак. Манюшка схватилась за грудь и побежала к себе в комнату. В гостиной на креслах сидел бледный от дурмана Обальянинов. — Похоже, он у тебя вообще не просыхает, — с осуждением заметил Аметистов. — Типичный эксплуататорский класс, — согласился Буренин. — Мы таких стреляли и стрелять будем. — Ему плохо, — с тоской сказала Зоя. — Такой удар! — Удар — это хук справа, — объяснил старый бомбист. — В крайнем случае слева. — А потеря нетрудовых драгоценностей — это не удар, а заслуженная кара. «Пусть выйдет», — велел Аметистов. «Ему вредно нас слушать». Зоя подошла к Обальянинову, взяла его руки в свои. «Павлик, прошу», — пролепетала она, — «не мог бы ты пойти в спальню? Тут приватный разговор». Тот с трудом поднял на нее взгляд, мученически улыбнулся, помахал рукой. «Я сам», — прошептал он, — «сам». Поднявшись с кресел и пошатываясь, он двинулся к двери. Но шел почему-то не по прямой, а как-то зигзагами. — Наискосяк ходит, как привидение, — заметил Буренин, провожая его взглядом. — Ну какое еще привидение? — удивился Аметистов. — Китайское. Кузен поморщился. — Ты опять все перепутал. Китайские злые духи напротив ходят только по прямой. Стыдно не знать таких вещей, чему только вас на политзанятиях учат. Так или иначе, вряд ли наш друг Обальянинов может считаться полноценным привидением. На, пока, во всяком случае. — Он болен, — прошептала Зоя. Ему так плохо. Из-за меня он лишился всего, но ни слова упрека. — Всего он лишился из-за наших друзей-большевиков, — отвечал Аметистов, тыча пальцем в Буренина. Тот подбоченился и кивал головой, очень довольный собою. — Не зря таких, как твой граф, в народе зовут лишенцами. А все потому, что живет он на нетрудовые доходы, то есть, прости, нещадно тебя эксплуатирует. — Довольно, — сказала Зоя, снова обретая твердость голоса. — Хватит болтать. «Что вы нашли?» «Ничего», — отвечал Аметистов. «Никаких следов, а даже подозрений, кто мог унести пальто». Буренин изумленно открыл рот и захлопал глазами, но Аметистов незаметно для Зои толкнул его в бок. «Значит, все пропало», — упавшим голосом сказала Пельц. «Все», — жестоко подтвердил кузен. Она упала в кресло, закрыла лицо руками. «Как я скажу ему это?» — прошептала она. «Как объясню? Теперь все кончено». «Да-с, трудновато будет», — холодно заметил Аметистов. С минуту все молчали. Кажется, Аметистов ждал, пока Зоя окончательно не погрузится во тьму отчаяния. «Впрочем», — внезапно сказал он, — «есть один способ». Зоя отняла руки от лица и поглядела на него. Во взгляде ее мерцала робкая надежда. «Не знаю, однако, согласишься ли ты?» — в раздумье продолжал Аметистов. Зоя с готовностью отвечала, что согласна на все. Готова, если потребуется, даже жизнь свою отдать. — Жизнь пока не понадобится, — загадочно отвечал кузен. — И вообще, на жертвы пойдешь не ты. Через 15 минут Пельц зашла в спальню, где в тяжкой полудреме пребывал Обальянинов. Лицо у нее было совершенно опрокинутым. — Павлик, — сказала она, — я собираюсь открыть новое дело. Разумеется, подлинную суть нового дела она графу не рассказала. Да и не могла рассказать, потому что он все равно бы не согласился. В этот раз Аметистов был серьезен как никогда. — Я знаю, что предприятие твое прогорает, — сообщил он Зое сурово. — Салон я держу не для денег, — отвечала та, слегка поколебавшись. — Пес с ним, с салоном, — отмахнулся кузен. — Твои поэты даже себя обеспечить не могут, не говоря уже о том, чтобы тебе деньги принести. Я говорю о твоей пошивочной мастерской. Все это время ты перебивалась с хлеба на квас, но кризис добрался и до тебя. Твои клиентки уже не могут платить. А если могут, так капризничают, что проще повеситься, чем их удовлетворить. Однако есть одно верное дело. Ты ведь знаешь, что ВЦИК только что объявил новую экономическую политику? Зоя наморщила лоб. Да, кажется, продразверстку заменяет продналогом, но это все крестьянские дела, какое ей до них дело? «Самое непосредственное», — отвечал кузен. «Новая экономическая политика допускает рыночные отношения. Понимаешь ли ты, что это значит?» Зоя смотрела на него и молчала. «Она понимает», — влез Буренин. «Ильич отменил военный коммунизм. Теперь у людей появятся деньги, а главное — товары. Спустя несколько месяцев мы не узнаем страну, она расцветет, как райский сад». Аметистов кивнул, подтверждая. «Да, у людей будут деньги. У людей появятся иные интересы, кроме как налопаться и согреться. Сердца людские откроются для любви». «Не уверен, что это будет любовь христианская», — уточнил он. «Ну да нам это все равно. Нам главное, чтобы за любовь платили деньги». «Опять ты подбиваешь меня на преступление», — сказала Зоя безнадежно. «Ты хочешь, чтобы мы с Манюшкой вышли на панель?» Аметистов всплеснул руками. «Да при чем же тут они? Зоя будет лишь организатором и вдохновителем всех побед!» «Вроде партии большевиков», — быстро вставил Буренин. «Да хоть бы и большевиков, почему нет?» — пожал плечами кузен. «Сейчас же ты сама лично не шьешь, не кроишь платье, верно? Так и тут. Ты будешь, как говорят наши друзья англосаксы, делать бизнес, а работать будут другие». «Но откуда же...» «Я возьму этих других?» — спросила Зоя по-прежнему безнадежно. «Не могу же я дать в газету объявление? Ищутся девушки легкого поведения для законной и перспективной работы». «А не можешь», — согласился кузен. «Но этого и не надо. На проституток рассчитывать не приходится, они сдадут тебя за медные копейки. Женщины должны быть проверенные и доверяющие тебе полностью». «Но где же я таких возьму?» — начала была Зоя, но вдруг запнулась, и глаза ее расширились. «Не может быть. Неужели ты думаешь, они согласятся?» «Еще как согласятся!» — отвечал Аметистов. «Работа не пыльная, денег много, а главное — дело, хорошо знакомое всем женщинам». Зоя назвала его мерзавцем, но в глазах ее уже зажегся какой-то странный огонь. «Главное — не считать наше общее предприятие притоном», — втолковывал ей кузен. И старый бомбист согласно кивал головой. «Все зависит от ракурса, с которого мы на это будем глядеть. Пусть это будет, ну, скажем, театр искусств». «Да, именно так, театр искусств. Ведь искусство любви до сих пор остается самым востребованным. К нему по природе своей тянется все человечество, исключая разве что каких-нибудь футболистов, которые так быстро бегают, что у них просто не остается времени на дам, и они вынуждены удовлетворять себя сами. Но все остальные, безусловно, наши потенциальные клиенты. Ибо сейчас, когда мы можем развернуть по-настоящему выгодные предприятия, именно сейчас, когда страна перешагнула черту простого выживания, и у людей появятся деньги, именно сейчас мы можем развернуть по-настоящему выгодные предприятия. Тебе и делать ничего не придется. Ты только уговори своих дам. А уж я все организую и публику обеспечу. Буренин будет нас охранять. Пером и шпагой. — мяукнул Буренин. — Шпага или пистолетом, неважно. — Вижу, что в нашем деле у каждого будет своя роль. Зоя молчала и смотрела в пол. — А в противном случае... — наконец выговорила она. — В противном случае. В ближайшие пару месяцев вы с вашим графом разоритесь и пойдете на панель уже лично. — сурово отвечал Аметистов. — Ну же, решай. Времени у тебя нет. Клиентки Зоины согласились на предложение с удивительной легкостью. Разумеется, беседовала Зоя не со всеми, а только с избранными, то есть оказавшимися, как и она сама, на грани разорения. Деваться им все равно было некуда, а предприятие предлагалось весьма солидно, и к тому же деньги не говоря уже о бесплатных нарядах. Название «Театр искусств» она забраковала, сказала, что от него за версту веет проституцией. «Тебе виднее», — отвечал Аметистов. «Тогда как?» «А вот как. Они назовут это модными показами. Ее манекенщицы будут выходить на показ в откровенных костюмах. Ну, а уж там дальше не ее дело, как они договорятся с клиентами. Разве кто-то отменял любовь с первого взгляда?» Вся подготовка проходила в какой-то странной лихорадке и омерзительной суете. Временами, когда Зоя вдруг спохватывалась и останавливалась на миг, ей почему-то казалось, что в ней как будто что-то умерло. Сказать, что именно, она не могла. Просто чувствовала, что в груди растет грязный мертвый ком, и ничто уже не доставляет ей былую радость. Однажды она с криком проснулась среди ночи, разбудив Обальянинова. — Что с тобой, милая? — сонным голосом пробормотал испуганный граф. Зоя ничего не отвечала, только сидела на кровати, обхватив себя за плечи, и дрожала. Пришлось отпаивать ее водой, гладить, говорить ласковые слова. Придя в себя, Зоя вспомнила, что ей приснился кошмар. Она шла по дому и вдруг увидела, что не отражается в зеркале. Зоя бросилась к другому зеркалу, третьему, четвертому. Везде ее встречала пустота. Она закричала и проснулась. — Что ж ты так испугалась? — не понимал граф, и все гладил и гладил ее по руке. — Да как же не бояться? — воскликнула она. — Ты же помнишь, кто не отражается в зеркале? — Кто не отражается? — со сна граф совсем почти не мог соображать. — Мертвец не отражается! — закричала она. — Мертвец! Я умерла, понимаешь, умерла! — Тише, милая, тише. Ты перебудешь весь дом, — забеспокоился он. — Обещаю тебе, ты не умрешь. Я смогу тебя защитить. В крайнем случае мы умрем вместе. Она невесело засмеялась. Как и почему ей достался мужчина с сердцем ребенка? Почему она его полюбила, хотя должна была любить совсем другого? Нет ответа. Судьба. В эту ночь она больше не спала, но утром встала свежая и бодрая. Мертвый ком в груди уже не так беспокоил ее, кажется, она привыкла. Впрочем, на ней повисло столько дел, что было не до сантиментов. Предстояло пошить наряды для показа, приготовить концертную программу и сам показ, а также на последние деньги закупить шампанского, ведь мужчины такие подлецы. Не могут любить женщин без предварительного веселья. Хорошо хоть не пришлось объяснять новым работницам, что именно им нужно делать с кавалерами. «Любливали мужчин, любливали, не беспокойтесь», — высокомерно сказала Алла Вадимовна. «Что, и за деньги тоже?» — ядовито спросила Зоя. Ей не понравился тон новоявленной куртизанки. «Все женщины в конечном счете любят за деньги», — отвечала великолепная Алла. «Все стоящие женщины, во всяком случае». На это Зоя не нашлась, что ответить, и от злости накричала на ни в чем не повинную Манюшку. Манюшка, впрочем, тоже сидела как на иголках. Ее терзали сомнения. Бриллианты — это замечательное, это лучшее, что есть в жизни, но ехать с херувимом к черту на рога в какой-то несуществующий Шанхай ей совсем не хотелось. Вот если устроить так, чтобы бриллианты и без Шанхая, а? Лучше, конечно, чтобы и без китайца, но его в крайнем случае терпеть она готова. Он ей даже немного нравится. Но Шанхай? Китайские дети? Доктор Сунь Ятсен? Нет. Порядочная девушка такого не выдержит. Наконец, все было готово. На модный показ приглашены были все постоянные клиенты. Среди них, разумеется, и господин, а ныне товарищ, глава треста тугоплавких металлов Борис Семенович Гусь-Ремонтный. Само собой пригласили и Мариенгофа, но с клятвенным обещанием, что приведет, наконец, Есенина. — Как скажете, — пожал плечами Мариенгоф, — моя совесть чиста, но я вас предупреждал. — Разумеется, о чем разговор? — встрял вездесущий Аметистов. — А скажите, пожалуйста, как поэт поэту, это правда, будто девиз чекистов «Чистая совесть, горячее сердце, холодная голова»? — У них все холодное, — с отвращением заметила присутствовавшая при разговоре на правах манекенщицы мадам Иванова. — Все абсолютно. Это не люди, а какие-то земноводные. Я сразу поняла, что они все германские агенты. За что только они свалились нам на голову. На эту провокацию все промолчали. Только Буренин, от которого ждали, что он будет защищать чекистов, защищать их не стал. но загадочно заметил, что нет кары без вины, и чекисты ни с того ни с сего никому просто так на голову не свалятся. Перед самым показом в квартиру просочился херувим. Вид у него был одновременно тревожный и несчастный. Прокравшись в комнату к Манюшке, он запер за собой дверь. Глаза его горели трагическим огнем. Манюшка посмотрела на него с изумлением. — Манюшка, херувима люби, не люби? — спросил он, корча рожи, которые любому незаинтересованному зрителю показались бы уморительными, но Манюшку встревожили. — Что случилось, херувимчик? — обеспокоилась она. — Ты здоров? Херувим был здоров, но хотел знать, любит ли его Манюшка. Та, в свою очередь, хотела знать, чем вызваны такие дикие с его стороны вопросы. — Я тебя зиню! — с отчаянием прокричал херувим. — Санха, вези, дети, люди, мало, мало! Если нет, убивать буду. — Кого убивать? — всположилась Манюшка. — Кого убивать, миленький? — У всех убивать. — мрачно отвечал херувим. — Тебя убивать, и себя убивать, и Гонзалин убивать у всех. Манюшка, как могла, успокоила Ходю, усадила его на диван, напоила водой и попыталась выяснить, что происходит. То, что рассказал ей херувим, поразило ее в самое сердце. Оказалось, что кто-то украл его бриллианты. Точнее, не его, а графские. Но от этого, как вы понимаете, было не легче. — Как украл? — сплеснула руками Манюшка. Кто украл? Когда украл? Бриллианты украли вчера. И украл их, как легко догадаться, неизвестно кто. В противном случае, конечно, этот кто-то уже лежал, разрезанный на мелкие куски верным ножом херувима. Именно поэтому Ходя имел трагический вид и даже производил впечатление буйно помешанного. И вот этот буйно помешанный, и совершенно при том без бриллиантов, пришел сейчас к Манюшке, чтобы жениться на ней и везти в Шанхай. Что она на это скажет? Манюшка быстро оценила взъерошенный вид влюбленного, горящие мрачным огнем глаза, судорожно сжатые кулаки и решила быть деликатной. — Херувимчик миленький, — сказала она, — сейчас не могу никуда ехать. У Зои Денисовны показ сегодня, куча дел. Давай попозже поговорим, когда ты бриллианты найдешь, хорошо? Тут, на счастье, ее позвала Зоя, и Манюшка бросилась вон из комнаты, оставив злого и обиженного херувима в одиночестве. Вероятно, она даже не расслышала его яростного крика ей в спину «Зените, не хочешь и? Гонзалина люби!» Впрочем, может быть, и расслышала. Но даже расслышав, не придала ему особенного значения. Ей просто хотелось сбежать подальше. О том, что происходило в дальнейшем, рассказывать в деталях я не берусь. Скажу лишь, что показ прошел с необыкновенным успехом. Манекенщицы не только выходили на подиум в самых откровенных нарядах, которые может вообразить себе сознательный пролетарий, но и танцевали, и пели, и вообще были преступно соблазнительны. Есенин с Марингофом на показ опоздали, что, наверное, к лучшему. Опоздал и директор треста тугоплавких металлов Борис Семенович Гусь, что было к худу, потому что в противном случае скандал, вероятно, вышел бы куда меньше, и не было бы тех ужасных последствий, которые, в конце концов, возникли. Так вот, Гусь пришел уже к концу показа и неожиданно для себя увидел на сцене блистательную Аллу Вадимовну. Но это было бы еще полбеды. Настоящей бедой явилось то, что на Алле красовалось платье с такими разрезами, о которых приличная женщина и помыслить не может не то, что надеть их на себя. Гусь устроил безобразный, отвратительный скандал. Вы спросите, конечно, какая связь между Борисом Семеновичем и разрезами на Алле Вадимовне. Оказалось, что он, как добропорядочный семьянин, не желал довольствоваться случайными связями, так что Алла была у него на постоянном содержании. Зачем же, снова спросите вы, пошла она в таком случае работать к Зое? Или Гусь не давал ей денег в достаточном количестве? Нет, разумеется, Гусь давал, и давал много. Но Гусь был ей противен. Она любила другого человека, своего жениха, а тот уехал в Париж. Как легко догадаться, Алла хотела бросить Гуся и ехать в Париж к жениху. Однако Гусь на Париж ей денег не давал. Да и какой, помилуйте, может быть Париж, когда НЭП только что ввели, и кругом все еще царит разруха. Однако Алла решила уехать, несмотря ни на что, и потому пошла на показ к Зое, где ее и обнаружил ее покровитель, и в весьма неожиданном качестве. Зоя пыталась смягчить скандал. Уверяла гуся, что все это только дружеский концерт. Но Алла закусила у дела и высказала все, что она о нем думает. Гусь от горя напился, как свинья. Шатаясь, пошел по квартире, тряся толстой пачкой денег, которые, по его словам, после такого предательства мне нужны. Ну, что тут можно еще сказать? Бедный несчастный гусь. Бедный-бедный Борис Семенович. День не задался у него с самого утра. Еще и солнце не взошло. А уж явились к нему в квартиру два чудовища, два проходимца, Буренин и Аметистов. Разговор с парочкой вышел тяжелый. Они заявили, что деньги гусь берет, а договоренностей не выполняет. Господи, боже мой, берет деньги! Какой позор, дамы и господа! До чего довела гуся бесстыжая советская власть и проклятый Маркс с Энгельсом? Он, человек, который всегда был при деньгах, вдруг обнаружил, что средств ему катастрофически не хватает. Конечно, он был просто-таки вынужден взять взаймы у Аметистова. За что, спросите вы, за какие такие красивые глаза дал деньги Аметистов гусю, большому человеку в области тугоплавких металлов, за какую-нибудь металлическую тайну, за академический паек, наконец, за знакомство с наркомом продовольствия товарищем Цюрупой? Самое смешное, что нет. Не интересовал Аметистова никакой Цюрупа. И даже, о ужас, сам товарищ Ленин был ему безразличен. Единственное, чего он хотел, так это контактов с инженером Кожинским. Встает, разумеется, законный вопрос. Кто такой инженер Кожинский? И что в нем было такого интересного для приехавшего из-за границы Аметистова? Ответ прост. Бернард Бернардович Кожинский был знакомый гуся и по совместительству изобретатель. При этом изобрел он не что-нибудь, а мозговое радио, способное изменить всю жизнь человечества и поделом ему, этому человечеству. Если говорить понятным языком, Кожинский открыл, что мозг человека похож на радиопередатчик и может передавать мысли, как волны на расстояние. Более того, он прямо сейчас конструировал устройство, которое могло усиливать эти мысли. Благодаря этому один человек мог бы отдавать приказы другому, и тот бы их беспрекословно выполнял. Если бы такое удалось на практике, изобретатель мозгового радио, безусловно, стал бы властелином мира. Однако, насколько известно было гусю, передатчик еще только разрабатывался. Об идеях Кожинского знал лишь крайне узкий круг его знакомых, которые, впрочем, в мозговое радио не верили и считали его фантастикой вроде Герберта Уэллса. Каким образом об изобретениях Бернарда Бернардовича узнал Аметистов, гусь не знал. Однако он догадывался, что раз есть интерес к изобретению, на этом интересе можно неплохо заработать. Тем более, что Зоин кузен сам вышел на него и предложил сотрудничество. Чего же хотел кузен Зои Денисовны в конечном итоге? А хотел он, чтобы Кожинский все права на свое изобретение передал ему, Аметистову. Объяснял он это тем, что представляет интересы некоего немецкого профессора, который якобы тоже ведет работы в этом направлении и которому будет крайне неприятно, если Кожинский его обойдет. Почему ушлый кузен не обратится прямо к изобретателю, гусь не спрашивал. Появление рядом с Кожинским новых людей могло вызвать нездоровый интерес чекистов. Быть шлепнутым без суда и следствия за технический шпионаж Аметистов явно не хотел. Но раз так, то значит гусь имел полное моральное право на солидную компенсацию. Ведь он в конце-то концов рискует. И рискует очень серьезно. Гусь быстро столковался с Аметистовым и начал обрабатывать Бернарда Бернардовича. Но тот, как всякий ученый, был слегка не в себе и выгоды свои понимать не хотел. То есть сначала-то он обнадежил гуся, сказав задумчиво, почему бы нет. Обрадованный гусь набрал у Аметистова авансов и, разумеется, быстро их растратил. И самую роковую роль тут сыграли девушки. Точнее сказать, одна девушка, та самая, бесподобная, божественная Алла Вадимовна, которая брала у него деньги, а сама при этом собиралась сбежать в Париж к какому-то там жениху. Если бы на месте гуся был Гонзалин с его страстью к пословицам, он бы наверняка состряпал какую-нибудь мудрость вроде «Сколько баб ни корми, она все в Париж едет». Но гусь не был Гонзалином и не мог утешаться народными мудростями. Ко всему прочему, Кожинский почему-то передумал и теперь наотрез отказывался продавать свое изобретение кому бы то ни было. Аметистов же заявил, что его терпение лопнуло, и гусь либо выполняет их договор, либо возвращает все деньги до последней копейки. А сами посудите, откуда же было взять гусю эти деньги, если он почти все уже растратил? А последний удар нанесла эта проклятущая гадина, божественная Алла Вадимовна со своим Парижем и живущим в нем женихом. Ничего удивительного, что после этого на глазах у всех случилась ужасная, просто чудовищная сцена со взаимными обвинениями и криками, после которой ничего не оставалось несчастному гусю, как напиться до положения рис и пойти по квартире, размахивая остатками денег. Спустя 10 минут его нашли мертвым. Кто-то всадил ему нож прямо в сердце, между 4-м и 5-м ребрами. Так, во всяком случае, позже заявил патологоанатом. Не верить ему нет у нас никаких оснований. Зоя впала в панику и, понимая, что на нее повесят, если не самоубийство, то содержание притона по меньшей мере, взяла в охапку Обальянинова и пыталась с ним бежать, куда глаза глядят. На ее несчастье среди гостей каким-то образом затесались два сотрудника уголовного розыска. Они заперли двери и быстро вызвали подмогу. Далее все пошло по известной схеме. Всех пускать, никого не выпускать. Так в числе задержанных оказались и Мариенгов с Есениным. Правда, поскольку в квартиру они заявились уже после убийства, их быстро выпустили. А вот всех остальных, включая Зою с Аметистовым и даже Манюшку, повезли в отделение. Впрочем, кое-кому скользнуть все-таки удалось. Оперуполномоченные не обнаружили в квартире никаких следов кузена Аметистова и старого бомбиста Буренина. Бесследно исчез также Херувим. Жена покойного заявила, что гусь был не только убит, но также и ограблен. По ее словам, он имел при себе крупную сумму денег, которую видели все присутствующие. Однако, сколько ни искали деньги, найти так и не смогли. Ни у задержанных, ни во время обыска в квартире Пельц. Нашли, впрочем, шкатулку, в которой, как призналась Зоя, она хранила свои сбережения, однако шкатулка была пуста. Это значило, что убийца или убийцы добрались и до Зоиных денег. Следователь, впрочем, полагал, что Зоя могла заранее опустошить шкатулку, чтобы отвести подозрение от себя и направить следствие по ложному следу. Так или иначе, в конце концов, в числе главных подозреваемых остались Зоя и Обальянинов. Зою подозревали в том, что это она убила гуся, не только ради денег, но и потому, что тот устроил скандал и поставил под угрозу все ее сомнительные предприятия. Граф же попал в подозреваемые, во-первых, из-за сожительства с Зоей и, как вероятно, ее подручный, и, во-вторых, как нетрудовой элемент, которого, как известно, хлебом не корми, дай только убить советского служащего на солидной должности. Дело складывалось совсем нехорошо. Обоим грозило долгое пребывание за решеткой или даже смертный приговор. Но в этот момент о случившемся узнал я и отправил дядю на переговоры с Загорским. Тот внимательно выслушал Покровского, потом сухо сказал: «Просьба вашего племянника представляется мне излишней. Во-первых, это серьезная услуга. Если я ее окажу, Михаил Афанасьевич будет мне обязан. А мне не хочется отягощать его обязательствами». Он умолк, смерил взглядом приунывшего Николая Михайловича и закончил: «Но, кроме того, я уже и сам, без всяких просьб со стороны, занялся делом Зои Денисовны».